Книга первая. Черный папирус. Ты приди, небывалая, стань на тропу несказанного света, ты ступи в колыбель моих сказочных снов. Я готовлю тебе начертания нового рассвета, твои легенды, любимые, что не для снов. И столетия, и ночи, и дни, но тебя все не вижу, не вижу, но жду, и прибой галактический сердце, словно грохот подков. Беспредельная грусть, словно жало змеиное ближе и ближе, раскрывает тревоги пергамент над чередой веков. Где же ты? Где? Ты пришла ли на землю из сказки? Если нет, так зачем этот жизненный бред? Без очей твоих ночь и тоска без единственной ласки, а без слова родного ожерелье безумий и бред. Прилети, небывалое, видишь, секунды столетия уходят, обжигают небесные молнии вечное сердце мое. Я тебя ожидаю над бездной звездной, где орел беспощадный Прометея клюет. Глава первая. Хронос. Из дневника Сергея Гореницы. Что со мной происходит? Сердце вибрирует в потоке незримой энергии, откликаясь на колебания волн и водоворота в неведомой реки. Болит и плачет. Чего-то жаждет, куда-то рвется, а сознание ничего не может понять и объяснить. И что же мне нужно? Вроде имея интересные научные эксперименты, необъятные перспективы для исследований, а глубинное естество мое недовольно. Странное создание человек, парадоксальное, непонятное. Древние утверждали венец творения, мы говорим венец природы, цветок субстанции. А может быть наоборот, не цветок, а рана материи, ее мука. И когда же она исцелится, когда зарастет? А логическая мысль распирает мозг, вынуждает распутывать запутанный издревле клубок тайн. Кто нанес чудовищный удар по вселенской субстанции, вынудив ее творить бесчисленную лавину формы и явлений, стремиться в головокружительную даль, в сумасшедшую бездну, искать то, чего может быть вообще невозможно найти. Факты астрономии, физики, антропологии и психологии сплетаются в такую фантасмагорию, что напрасны старания внести их в готовые схемы и традиционные представления. Даже релятивизм и хитросплетение теории относительности не помогает иногда осмыслить, понять то, что окружает нас со всех сторон или вырастает из таинственного ядра собственного сознания или подсознания. О небесный океан, отчего ты извечно молчалив? Какая неведомая космическая буря пробудила тебя? Отчего ты начал катить гневные буруны бытия в метагалактические просторы, швыряя пену жизни в капризный калейдоскопический полет? Не лучше бы ли было спать тебе в сверхбытийном покое, баюкая в необъятном лоне мириады зерен нерожденной жизни? А так пленил сам себя капканом времени древней паутиной Хроноса и трепещешь в ней, словно многоцветный эфемерный мотылек. Впрочем, нет, не мотылек. Все-таки ощущаю в себе чудовищную силу, равную по мощи силам звезд и галактик. Знаю, должен разгадать удивительную тайну. Сокровенное знание тревожит, волнует, разрывает изнутри. Я словно погреб, наполненный динамитом, жажду искры для воспламенения и страшусь ее. Где же он? Когда появится благословенный горизонт прозрения? Проснулся в тревоге и необъяснимой неслыханной радости. Такого со мной еще не было. Странный сон. Или не сон. Яркое видение, захватившее дух. Включил свет. 4 часа ночи. Не могу уснуть. Надо записать. Снилось, словно я убегаю по скалам от яростной толпы врагов. Не могу остановиться. Ощущаю, что вот-вот упаду. И тогда сотни копий и мечей пронзят тело. Растерзает его и меня швырнут в бездну, где клубится мгла и грохочет бешеный поток. Выше, выше. Началась каменистая пустыня, ни единой травинки, вверху пылающее солнце и тишина, чудовищная в своей небывалости. Враги устремляются за мной неслышно, словно сборище теней. Преследователи знают, добыча не уйдет. Последние усилия, впереди пропасть, позади убийцы, сердце которых нет жалости. И я в изнеможении прижался спиной к скале, дальше пути нет. Вверху молчаливая бездна черного неба, безразлично глядящего на мою драму. Зловеще сверкает лезвие мечей, острия копий, последний вздох. Но почему я должен погибнуть? Почему же в глазах преследователей пылает такая жгучая ненависть? Что им даст моя погибель? Я не хочу, я не могу погибнуть, я бессмертен. Солнце, пылающее в мистической глубине небес, мое сердце. Далекие труженики на желтеющих нивах со мною, и каждая былинка и птица – это я. Так кто же в силах меня уничтожить? В моей груди словно вспыхивает багровое солнце, бурной динамики молниеносного взрыва разворачивается феерическим веером, играет всеми цветами спектра. Желтым, синим, зеленым, фиолетовым, сияет ослепительным белым шаром, расплавляет мое тело и катится ураганной лавиной во все стороны, испепеляя врагов. И диво дивное, я живой, я не исчез. Я рождаюсь новым существом, словно сказочная птица из яйца. Вижу себя и таким ультрафиолетовым птенцом, ощущаю, что неведомая незримая матерь, близкая и ласковая, дарит мне новое бытие и отныне я дитя свободы. Шелестом раскрываются крылья, и от каждого взмаха они растут. Я проникаю в многомерность, в глубины несказанных миров. И такое счастье заливает мою грудь. Такая благодарность вселенской матери, что от радости я плачу и кричу в беспредельность. Спасибо, мама. И никто отныне меня не уничтожит, ибо я во всем и все во мне. Ультрафиолетовый птенец свободы начал свой нескончаемый полет. Откуда это видение? Химера, но такая радостная. Фантазия, но от чего-то оставившая чувство реальности. Символы, символы. Сколько кодов погребено в подсознании и в сверхсознании человека. Ведь вся природа – код, сгусток насыщенной информации. Неустанное раскрытие некой программы, неумолимый поток причинности, рожденный напряженным словом таинственного истока. Какое же зерно сокрыто в человеке? Что из него должно вырасти. Теперь уже не усну до рассвета, крыло несказанного коснулось меня, буду слушать эхо неслышного голоса. Быть может, потом станет горько, грустно, еще тяжелее, чем раньше, но я убедился в одном, небывалое в нас. Я влюблен. Печаль? Какие глупости, пессимизм, лепят расстроенные души. Вот оно решение. Любовь. Я пересчитываю предыдущие страницы и улыбаюсь. Наши разочарования, вселенская скорбь, печаль – лишь поиск полноты, а полнота – любовь. Мы ищем бесконечности, меряем время мириадами лет, а завершение вне масштабов. Мотылек и цветок, матерь и дитя, поэт и песня. Как это случилось? Сколько времени прошло? Не знаю. Был новогодний вечер, веселый яролаж, ожидание полуночи. Кто-то танцевал, кто-то смеялся, кто-то готовил на стол традиционную вечерю, а я в кругу ребят и девушек вел беседу о сущности времени. Неудержимо двигались стрелки, приближаясь к условной черте. Мы говорили о чем? Теперь это не имеет значения. Философской абстракции. Я понял, можно построить нескончаемую лавину моделей, и каждый будет претендовать на право первенства, на исключительность истинности. Беспредельность может вместить сколь угодно вариантов гипотез или же теорий, как скульптор может вылепить из глины любую форму. Приблизилась полночь, гости садились за стол, и тогда она вбежала в комнату. Внесла дыхание мороза, искорки снега, эхо улицы. Раздевалась, извинялась, что-то говорила хозяйке, знакомилась с гостями, а я молчал и смотрел на нее. И она также не отводила от меня взгляда, замолчала, прикусив нижнюю губу, словно что-то вспоминала. Ее посадили напротив меня, часы били 12, шипела, искрилась шампанское. А я видел лишь широко открытые глаза, ясно-серые, серьезные. Мы, молча коснувшись бокалами, выпили. Гости весело болтали, заводили песни, а между нами плыла тишина. Затем были танцы. Она в паре с каким-то юношей легко и грациозно отплясывала что-то современное, экстрамодное. А я смотрел на нее и упивался покоем, которого не ощущал так давно с детских лет. Неужто я нашел полноту? Неужели это так просто? Но почему просто? Кто сказал, что такая встреча – обыденность? Не хочу гадать, не хочу мудрствовать. Пусть будет просто. Она подошла, вымолвила имя. Вита. Жизнь. Гляди в мое сердце своим прозрачным взором, дивное колдовское создание. Я жду вас давно. Я искала вас. Просто ответила она. Просто. Словно капля дождя упала на жаждущий цветок. Словно утренний луч солнца на росинку. Так просто. Выходила новогодняя ночь, мы шли заснеженными улицами Киева, молчали. Иногда останавливались, встречались взглядами, безмолвно улыбались и снова шли. Она жила возле ботанического сада, остановились около ее дома. «Что же теперь будет?» – вздохнул я. «Будет», – звонко засмеялась она. «Свершилось. Что?» «О, вы ходячие кибермашины! Шутливо сказала Вита. Маленькая скорбная морщинка пролегла возле ее уст. «Все вам, мужчинам, надо объяснять?» «Нет, нет, не надо, я понял». И я поцеловал ее. Она закрыла глаза, словно бы прислушиваясь к своему ощущению. Не стало снега, звезд, проблем времени, пространства. Замкнулся мир радости. Кладу перо. Не хочу больше писать. Буду жить в мире бесконечного счастья. Быть может, это и есть то рождение, что я пережил недавно во сне. Меня преследовали чудовища одиночества и хаоса. А теперь я взорвался солнцем любви и лечу в таинственные сферы полноты. О, если бы! Что со мной? Я снова словно бы падаю в бездну. Боль в сердце, печаль в душе. Когда это случилось? Куда же девалась полнота? Мы были вместе. Самое интимное касание, нежное объятие и ослабеющий голос между волнами забвения. А потом почти неуловимое дуновение стыда, не пойму. Неужели вся грандиозная фантасмагория любви только прелюдия для необходимого природе зачатия? А нежность? А мистерия единения всего лишь рефлексы? О небо! Пусть это будет лишь иллюзией моего уставшего разума. Долго не прикасался к дневнику. Множество событий. Защита кандидатской. Поездка в Гаагу на симпозиум. И мои тяжкие раздумья. Мое пылание во внутреннем собственном огне. Шутка природы. Неведомого экспериментатора, стоящего за моей спиной. Как устранить противоположности, составляющие сущность нашего естества? Да и нужно ли это? Создаю космогонические теории и при этом не могу решить проблемы собственных чувств. Релятивизм в мире микрочастиц. Тебе за это дали степень кандидата наук, а какую научную степень ты заслужил за опыт в мире любви? Леденеет взор любимой. Почему? Все чаще она отводит взгляд, что случилось. Разве что-то изменилось во мне или женский микрокозм уже ждет нового демиурга? Безумие. Впрочем, лгу, не только она изменилась, я тоже. Нет уже той новизны, которую я ощущал при первых встречах. Я только сейчас узнал, что у нее, оказывается, есть муж. Удивительное всего то, что это меня совсем не поразило. Боже, какое несовершенство отношений. Даже в мире флоры и фауны все несравненно проще, прекраснее, величественнее. Цветок и луч солнца, влюбленность лебедей. Они умирают, если погибает один из них. Там нет проблем, там самое полное завершение, общий полет, общее гнездо, сущности действия нераздельны. Хочется забыть обо всем, что было. Если прекрасное приводит к падению, зачем же оно? Раньше на каждый мой зов она летела, как на крыльях. Теперь не могу. Завтра не звони мне, муж будет дома. Не разговаривай со мною ласково по телефону. Послушай, Сергей, но не строй ты из себя героя мелодрамы. Вот это результат твоего бессилия. Ты возвел идею любви в некий доминирующий абсолют, а быть может это не так. Возможно, эта идея вообще не имеет никакого значения и смысла в бытии. Разве не говорят о любви и свободе на протяжении веков самые ужасные лицемеры, насильники, деспоты, инквизиторы, растлители и предатели? Мудрствую, а сердце плачет. Мы больше не встретимся. Черные руки отчаяния сжимают меня. Мириады людей на планете, а никто не успокоит, не утешит. Какое страшное наказание быть человеком. Целый космос ложится на твои плечи, и ты должен его нести и терзаться этой вселенской тяжестью. Думая о проблеме времени, неотступно, ежеминутно, это как зубная боль интеллекта. Разница одна, нельзя выдернуть. Я должен решить эту проблему или же взорваться от невозможности свершить задуманное. Неумолимый поток уносит от нас самое дорогое, самое святое, а мы сидим на берегу или плывем на бурных водах всепоглощающей реки и составляем лирические оды богам или натуре природе, благодаря за чудовищный дар вечной неволи от Прометея до нынешних дней, отныне к вечности. Кто же начнет искать выход из ада бытия? Разве ж не кричит вселенная вся беспредельность темницы Хроноса в его ненасытном чреве? Но громче всех стонет я. Чувствительное, изнеженное, болезненное я человека. Радость и трагедия бытия – сущность сознания. Его начало и конец – альфа и омега. Непреклонное, шаткое, нерушимое и текучее. Откуда оно появилось? И еще до того, как все стало быть. Иногда мне кажется, что я вспоминаю. Словно бы какой-то небывалый полет между звездами и туманностями. Я помню путь беспредельный. Будто огненная стрела пронизает мою сущность метагалактики и метамиры, что маревом миражами проносятся вдоль нескончаемой дороги. Кем я был? Может быть, лучистым аккордом вселенской симфонии или произнесенным бесконечностью словом, которая искала себя проявлению в пространственном лоне. И вот она устала от полета, от своей обременяющей переполненности, захотела отдыха. И я увидел приятное солнце, зеленую доброжелательную планету, уютный мир людей, цветов птиц. Почему же так отчаянно кричал младенец, входя в мир, где насмешливо выли херсонские степные ураганы, и над мерзлой землей вихрилась метель? Быть может, моя сущность осознала, что не надо останавливать полет среди звезд и туманностей. Поздно. Неумолимо возводилась темница из костей, мускулов, крови и тончайших нейронов. Строитель жизни спешил принять путника беспредельности, сына незримости. Переполненная теплым молоком грудь заткнула орущий рот. Все. Цепь конечности замкнулась. Ты уже не властитель космических просторов, а беспомощное дитя Земли. Проплывают дни. В повседневном водовороте жизни я иногда забываю о неумолимом пределе, которого страшатся люди, называя его смертью. Что там за ним? Конец? Конец чего? Жизнь бурлит. Не дает понять самого себя, заглянуть в самое потаенное. Стой. И отныне не поддамся твоей яростной волне, древний, неумолимый Хронос. Ты больше не обманешь меня цветастыми кулисами любовного спектакля. Хочу знать правду о тебе, о себе. О мире, какой бы горькой она ни была. Знаю, ты насмехаешься надо мною. Все подчинилось твоей тирании. Звезды, планеты, галактики, метамиры, атомы, амебы, космические метаморфозы, катаклизмы, теории, неисчислимые формы жизни. Вижу за окном клен посреди асфальтовой площадки. С него слетают сотни, тысячи гармоничных самолетиков-геликоптеров. Легкие волшебные творения, несущие в себе зародыши множества кленов. Мать природа, зачем же такие бессмысленные потери? Мертвое покрытие сеет нежную жизненную плоть. Вот где твое торжество, Хронос, и только дух человека не подчинился тебе. Ты ненавидишь его, ненасытный Хронос, ибо человек открывает глубинную тайну бытия, и ты исчезнешь, как призрак. Но знаю я, что мечта духа недостижима, пока нет единства, пока беспредельность клокочет враждой и хаосом, и потому ты хохочешь. Потому я слышу твой презрительный и пренебрежительный властный голос. Мелюзга, иллюзия природы, пелена моего океана. Ты смеешь поднять голову для возражения? Знай же, что твой протест – моя игра, и твое «я» – лишь случайность в химерном сплетении моих вселенских превращений. О, этот бесконечный внутренний монолог, диалог, интеллектуальное самопеленение, из которого нет достойного выхода. Кто даст ответ? Без иронии, без насмешки. Как равный равному. Росток прорастает из зерна, стебель из цветка, цветок из стебля, плод из цветка. Извне только лучи солнца, целительные дожди и воздух, а причина и следствие в зерне, и загадка я во мне. Познай себя. Древний, мудрый, бессмертный завет, но сказать легко. А где же найти тот кончик нити, чтобы охватиться за него? Пока не разгадаю эту чудовищную загадку, не успокоюсь. Тысячелетиями люди бились о стену Хроноса, попадали в его ненасытное чрево, гибли во мраке небытия, призывая тех, которые оставались в мировом инферно. Думайте, сражайтесь, помните о нас, о тех, кто стал почвой для вас, для роста вашего цветка сознания. Звонила Вита, звала. Я уже хотел все забыть, лететь к ней, снова ощутить тепло женских рук, заглянуть в прозрачные глаза, слушать тревожный шепот. Но что-то во мне решительно восстало. Не хочу. Если нет в объятиях радости, прочь из тех объятий, они становятся кандалами. В телефонной трубке плыло ледяное молчание. Пространство уже не имело значения. Нас разделяло нечто большее, нежели расстояние. Быть может, когда-нибудь встретится моя, вот тогда. Ах, дурак, дурак. Провечная легенда Платона морочит всем нам голову, разделенные половинки. Ищите, ищите. Сливайтесь в жарком порыве, а затем беспощадный Хронос воспользуется плодами вашей интимности, вынудить крутить колесо мира ваших наследников. И так без конца. Пока не придет новый Платон, чтобы провозгласить новую идею освобождения. Прости, гениальный учитель, я не восстаю против тебя. Я только хочу дополнить твое кредо. И наполовинка разделили вселенское единство жестокие боги, а на бесчисленное множество страдающих частиц – океан форм. Вернуть им единство – вот какая задача достойна человека. Полюбить женщину проще. Надо полюбить беспредельность и вместить ее в своем сердце. Прощай, Вита. Плачет мое обычное человеческое и земное, и спокойно замерло космичное. Спокойно? А может быть, я просто лгу, как просто разделил себя на земного и космичного? Космос отражается в каждой капельке воды, в зенице каждого ока, утверждали древние мудрецы, а ты? Все, хватит. Достаточно логической паутины, сухое клацание рычажка аппарата. Техника 20 века. Как легко она соединяет и разъединяет души Дархроноса. И огонь сводит с неба на землю. Древний дракон манит, пленяет, регламентирует встречи и разлуки. А сердце болит, и разум не может его успокоить, оно суверенно и независимо. Страдай, мое сердце, страдай. Но где же главный рычаг для анализа и синтеза? Чем сдвинуть тут монолит, айсберг нашего незнания, непонимания, невежества, стереотиповы катехизисов мышления? Сознание, осознание. Вот солнце внутренней вселенной только так. Потеря сознания низвергает нас в бездну небытия и безразличия. Покой? Может быть, но и в отсутствие любого смысла мы отвергли геоцентризм, эгоцентризм. Это справедливо. Но духоцентризм, разумоцентризм – это завет грядущих Коперников, ибо эта вселенная – наша человеческая вселенная, где наблюдатель центры Демюрг. Разве напрасно космогония вынуждена вести свои постулаты антропный принцип? Но сознание обладает беспредельным спектром познания. Мы устремились к научно-техническим, аналитическим лучам исследования и в конечном счете ужаснулись, ибо очутились среди мегагалактической кучи форм, миров, шаров, осколков, к тому же стремящихся в никуда, в ничто, рассыпающихся в необъятную пустыню антипространства. Пора обратить внимание на альтернативные, парадоксальные пути. Кроме научного видения мира, есть тоже много иных, тоже суверенных и закономерных, видение художественное, музыкальное, религиозное, мистическое, прагматическое, детское, взрослое, консервативное, утопическое, мифическое, сказочное, импровизационное, восприятие утилитарное, безразличное, радостное, пессимистическое. Прошлое нагромоздило много зерен познания и представления о мире. В тех зернах искры сведений о космоистории, без понимания которой нам никогда не выбраться из мирового инферно, один знакомый студент взволнованно рассказал мне, что небеса иногда представляются ему необъятной крышкой гроба, а звезды гвоздями, коими эта крышка заколочена. Ужасное видение. Но оно почему-то явилось, и на это тоже надо дать ответ. Древнейшая книга Библия, книга Бытия, легенда об Адаме и Еве, странные символы. Некая алгебра духа, Демиург творит человека по образу и подобию своему, не просто мужчину и женщину, а мужа-женщину-андрогина, существо титаническое, подобное помощи создателю. Дается завет, населяйте планету, множьтесь, владычествуйте над жизнью и любите ее. Что ж, ну и такую гипотезу можно принять, и некая суперцивилизация создает направленную эволюцию по образу и подобию собственного кода. Возможно, эта цивилизация X не биполярна, а цельная, обладает синтезом начал и рождает свое подобие, непосредственно отпочковываясь. Но позже что-то случилось, создатель на седьмой день почил. Суперцивилизация оставила новорожденную эволюцию на произвол судьбы, развиваться самостоятельно и сражаться с враждебными силами космоса. Затем некий Демиург вторгается в течение планетарного эксперимента, он навевает на первого человека гипнотический сон, разделяет начало, Ева выделяется из Адама. То, что рождается из этих полулюдей, уже смертно. Ничего удивительного нет, только полный человек может быть вечным. Половинка должны воссоздавать себя в потоке ущербности бытия, стремясь к утраченной целостности. Не напрасны ли такие страдания? И что же произошло там, на заре нашего земного творения? Что завещали нам пращуры? Если отбросить религиозные построения и просто посмотреть вглубь завета, безусловно, агрессивное вторжение в течение первожизни. Достаточно сравнить оценки создателя, и увидел Бог, что это хорошо, с тем, что произошло дальше, мы поймем, некто начал эксплуатировать новосозданную жизнь. Сначала Демиург вытягивает из Адама информацию об эволюции, требует назвать имена всех тварей, а затем расчленяет Homo Cosmicus, Homo Deus на двух несчастных Homo Habilis, Homo Sapiens, а дальше? А дальше океан ужаса и страданий, братоубийство, появление смерти, построение городов, храмов, мечи, войны, походы, темницы, цари, рабы, жрецы и так далее. Миллионы лет страдальческой жизни, борьбы со стихиями, суевериями, костры инквизиции, смерть мириадов безневинных детей и взрослых. И как оправдать такой эксперимент? Каково сердце должно быть у демиургов, если оно не разорвалось от ужаса и боли? Впрочем, боль, жалость, сострадание – то, быть может, лишь рефлексы нашего самосохранения. Ведь мы, экспериментируя, не жалеем деревья, камни, животных и рыб. А разве человека мы жалеем, если рассмотреть этот вопрос самокритично? Поэтому легко допустить, что у тех мифических демиургов вообще отсутствует чувство жалости и сострадания. Мы для них эксперимент, наши муки, боли, кровавые войны, поиски истины – только эксперимент определенной реакции, которую они изучают, где-то используют. Чудовищно? Может быть. Но опять же для нас, для жертв этого эксперимента. Если мы имеем дело с голым интеллектом, с некими сущностями наподобие космического суперкомпьютера, не напрасно же дореволюционные эгоисты в России, так называемые ильинцы, считали своего бога мощнейшей космической машиной. И в апокалипсисе книги Езекииля и многих других есть достаточно текстов, дающих право думать именно так. Тогда проблема Хроноса не в наших руках, ибо время нельзя победить, мы заключенные в нем. Нет пространства для побега, ибо за стенами темницы нет бытия. Наша возможность – ползание в спиралях гиперпространства, то есть мы прах, прах ты есть, и в прах обратишься. Древнее проклятие. Неужели в этом истина, неужели вся проблема не касаться яблока познания добра и зла? Быть смирненькими рабами некоего демиурга, жить инстинктами, унавоживать в почву для флоры и фауны, а давать в свою психодинамику для неведомых космических благодетелей. Нет, оставлю пока что эту гипотезу, тут полнейшая безысходность. Единственное, на что могут надеяться ее сторонники – примирение через смирение, покорность и полная отдача себя на милость демиурга. Тогда жизнь в мире радости и полноты, но какой полноты? Какой радости? Снова без сознания, снова во мгле инстинкта, где нельзя распознать, кто ты есть, вольный дух или же элемент космической кибермашины. Нет, нет, надо идти дальше. Попробуем бросить взгляд на восток. Там оставлено много символов и доктрин, и нет ли среди них принципиально новых зерен познания. Древние мудрецы, риши, архаты, адепты много размышляли над проблемой времени и тоже пытались освободиться от его цепей. Брахманизм, джайнизм, буддизм – все они оставляли грандиозную космогонию и поражающий антропогенезис. Веданта подвела итог, произвела синтез и оставила алгебраические формулы духа. В океане вечности плывет тысячеголовый змей Шеша, на нем дремлет Вишну. Совокупность и сущность жизни иногда строго периодически из его лона вырастает, расцветает волшебный лотос бытия, а на нем творец мира Брахма. Происходят неисчислимые кальпы, квадриллионы лет космического развития и раскрытия. Зарождается, умирает звездное скопление, вспыхивает и угасает планетарные эволюции, появляется и бесследно исчезают живые существа. Люди, боги, асуры-демоны, цивилизации, царства, империи, мессии, аватары, брамины, кшатри, шудры, парии, рабы и владыки, любимые, бездомные, мудрые, безумные. Все гибнет в нескончаемых спиралях эонов, и даже сам верховный Брахма умирает, когда кончается его 100 лет. Невообразимый для земных исчислений век, и тогда увядает небесный лотос, поглощается лоном Вишну. Снова предвечная тьма укутывает океан беспредельности, а среди него бессмертный Шеша с дремлющим богом на спине. И так без конца, без меры, без смысла, так и есть, так было, так будет. Единственное просветление им – это психоз, перевоплощение. Вот ты гад, птица, летучая мышь, корова. Тебе тяжко, ты ползаешь по земле, ты становишься жертвой жадного хищника, но надейся, молись Творцу Всего Сущего, Брахме. Ты можешь в будущем родиться человеком, удачно пройдя путь человеческий, получишь шанс подняться к царству девов-богов. Но и там тебя подстережет вечность, наслаждение требует отдачи. Неминуемый ритм взаимозависимости бросит тебя в сферу ракшасов-демонов, где ты будешь искупать цикл небесного гедонизма. И снова через царство минералов, растений и животных в человеческой эволюции. Чудовищная доктрина, но в самом деле ей тоже следует отдать должное. Уже тысячелетия назад мудрецы Индии отметили неисчерпаемую и безжалостную сущность Хроноса времени. И пока ты в его потоке, нечего строить иллюзии химеры. Ты лишь марионетка на его волне, клетка вселенского организма. Впервые восстал против деспотии Хроноса мужественный Гаутама. Он провозгласил идею свободы. Не сражаться с миром Брахмы, а выйти из него куда? В неведомость. Как отчаянный путник на шатком челноке в море и что там за горизонтом. Может быть, чудесный остров? Может быть, невиданные леса и волшебный жар птицы? Может быть, ураганы и гибель бездонной пропасти океана? Пусть. Лишь бы не здесь, где все так надоело, где все выверено, как ритмика песчаных часов, где их неустанно переворачивает опытная рука, космического исполина Шеши. Как победить деспотизм Хроноса, как выйти из капкана Мары? Отбросить все желания, сказал Гаутама, разрубить комплексы стремлений, и тогда рука Мары не захватит тебя. Ты снова сольешься с океаном свободы, выйдешь из мира форм, овладеешь сущностью целостности нирваны. И то же самое можно встретить в космогонических построениях индейцев в Мексике. Некая сверхмировая сущность, называемая Орлом, эманирует из себя мириады жизненных форм, но затем и поглощает их осознание, продукт эволюционного развития. Так происходит вечно. Циклы появления людей в этом мире и исчезновения в пасти Орла непреклонны, неостановимы. Единственный шанс – овладеть силой самотворения и регулирования собственным сознанием, а затем выйти за пределы мировой программы, воспламенив себя имманентным огнем изнутри. Короче говоря, следует отринуть личные истории и, прорвавшись стену Орла, слиться с супермировым целым. Прекрасно. Но ведь это же потеря личности, потом кто докажет, что своя энергия уже в состоянии пассивности не будет использована сознательным или несознательным демиургом для нового импульса жизни. И что она не станет крутить иное колесо мира. Нет такой гарантии, пока тем гарантом не будет твое сознание и твоя воля. Итак, сохранение персонализации, также владение суперперсонализацией – первейшая необходимость. И несознательный боец – не боец. Пассивный боец – тоже не боец, жертва он добыча Хроноса. Множество оккультных мистических мыслителей совершенствовали и осовременнивали восточные доктрины. Гигантские манвантары – эволюционные циклы проявлений пралалаи, периоды отдыха космических стихий, стали нужными лишь для периодического происхождения чудовищной лавины монад, что приобретали в мирах форм необходимый опыт. Семеричные циклы планет, миров были нужны для усовершенствования, для испытания. Чтобы этими плодами, этой эволюционной добычей, в конце концов вернуться в абсолютное лоно, как возвращается с цветущего поля пчела со сладким нектаром. Между этими крайними пунктами существовало множество промежуточных сфер – астральное, ментальное, подхичное и множество иных сверх всякого нашего воображения. Там, после смерти, духовный комплекс человека проходил периоды покоя, отдыха, наказания, награды, подводил некие итоги, программировал будущую физическую жизнь. Ну что ж, прекрасно, все достаточно хорошо разработано, логично, может быть даже и справедливо. Теория кармы, действия закона причины и следствия дополняла это мировоззрение. И не надо уже никаких богов, ибо они тоже были пленниками кармы. Эта доктрина тесно смыкается с материализмом, с идеей ритмичности бытия. И даже с гипотезой рождения Вселенной с первого атома большим взрывом, что уж совсем перекликается с мифами о возникновении мира из золотого яйца. Но почему же дух наш возражает против такой изысканной совершенности? Почему дышит жутью идея величавых кальп и манвантар? Что может дух, рождающийся из абсолютного лона, взять от жалкого мира форм, где он еле-еле ползает во тьме инстинктов и никчемных проблесков интеллектов? И что может дать опыт материальной формы для сверхпространственных, сверхвременных координат измерений? И снова безысходность, невозможность стать над временем, над древним Хроносом. Ну пусть даже я когда-нибудь стану богоподобным титаном, но все равно меня запрягут в эту вселенскую ритмику, и кто избавит меня от меры, числа и веса? Неужели древние мудрецы не поняли этого? Самадхи, сатари, трансцендентное слияние с единым полем бытия, неподвижное тело, оскаленные зубы, блаженная улыбка. Хорошо, ну пусть ты коснулся потока блаженства, а другие, а мириады твоих собратьев. Открыл ли ты им путь к свободе? Дал ли доказательство правдивости той тропинки, кроме субъективных утверждений? Разве не убеждает все религии мира о том, что смерть – переход в бессмертное царство духов? А на чем они основывают свои утверждения? Только на боговдохновенности древних текстов, сотни раз исправленных и дополненных целой сворой переписчиков и комментаторов, весьма слабое доказательство и еще более слабая гарантия. Стоп, хватит, довольно. Это уже ничего не даст. Утверждение закономерности и необходимости того, что есть, что существует, это холуйство у неведомого Творца, кем бы он ни был, сознательным экспериментатором или же бессознательной природой. Далее жизнь может оказаться болезнью материи, даже гениальный скульптор может испортить десятки кусков лучшего мрамора, пока воплотит свой замысел в совершенную форму. Именно так. Ощущение неполноты и неудовлетворенности, доказательство несовершенности творения. И человек, ощутив это, должен найти путь к полноте, к завершению, к красоте. Где этот путь? Ощущаю, в нас самих, мы следствие бесконечной цепи причин, если так, то в недрах клеток, геномов, может быть еще более в глубинном естестве нашем, есть сконцентрированное знание о прошлых прохождениях, чтобы коснуться свободы, надо узнать, как мы попали в рабство форм, проследить, где были наши предшественники, что они сделали, почему привели нас именно сюда. Это проблема многомерности, сверхмерности, синтез биологии, психологии, энергетики, космогонии, бионики, истории, космоистории. Да, да, да, именно к космоистории во всей ее необъятности, и не книжной, не легендарной, а космоистории живой, записанных в наших духоглубинах. Откуда же и начать, не знаю, буду советоваться с друзьями. Космическая эра взяла свой исток, эксперименты можно будет проводить во вселенских масштабах, кое-что в сознании созревает, но боюсь еще пока об этом писать. Надо обдумать, стоит звонить телефон. И снова она, Вита. Лед растаял, ласковый, волнующий голос, может пойти. Да что это со мной? После таких взлетов мысли снова очнутся в объятиях, а как же с проблемой времени, генов, хроноса? Он хохочет, и я слышу его гомерический смех. Будто трещат весной торосы во время ледохода на Днепре. А, пустое. Пойду. Как-то ночью мне привиделось. Пороги, полноводный Днепр. Под солнцем играют буруны у скал. В небе стремительно носятся ласточки. Вижу на плесе много остроносых челнов чаек. Возле них собираются казаки. И издали слышен гул литавр. Рада, что ли? Я сижу на камне над водой. Гляжу на нежно-зеленые ростки молодого камыша. Думаю. О чем? Теперь трудно вспомнить. Какая-то печаль, грусть об утраченном, зов неведомого. «Огневик! Огневик!» Слышны издали голоса. «Огневик — это я. Меня уважают и немного побаиваются. Считают колдуном, характерником, потому что я веду тайны травы зверей, наречия многих народов и волшебные слова, заговаривающие кровь, отвожу глаза врагов и еще много-много другого». Казаки окружают меня тесным кольцом. Вижу много суровых лиц. Только глаза у них детские, доверчивые. Они ожидают. Чего? Ответа. Почему я должен дать ответ? Огневик, ты одобряешь поход? Погодите, братья. Надо спросить у черной грамоты. Я вытаскиваю из-за пазухи атлас на черный свиток. На серебряной цепочке разворачиваю его. Она переливается на солнце жидковатой глубиной. Вибрирует. Черная грамота. Казаки спрашивают, к добру ли этот поход. Сердце пылает, к добру, сердце холодно, остановись. Слышится тихий ответ черной грамоты. Славно, славно! Восторженно закричали казаки. Хорошо же, сказала черная грамота. Пылают, горят наши сердца. Плывем, братья, плывем, пусть дрожат басурманы. А долго ли нам держать саблю в руке? Грустно спросил кто-то у меня за спиной, когда крики умолкли. «Пока есть враги», — сказала грамота. «Неужели вечно?» «Всему есть конец». «Когда же? Когда?» «Ответ в ваших сердцах. Пока в могилы хороните славу свои казаки, до тех пор нерушимо вражье кольцо». Гомон, гомон мужественных голосов и тает очертания порогов и основа в своей киевской квартире. Что соединило столь дальние эпохи? Откуда это странное видение, такое фантасмагоричное, непонятное? Черная грамота, свиток странного вещества, дающий ответы на вопросы, откуда он мне знаком, почему? Где-то я читала подобные вещи, только она называлась иначе. Кажется, еще до сих пор ощущаю нежное касание свитка, трепетание теплой чуткой субстанции, что-то давно забытое, глубинное. Постой, постой, вспомнил, кое-что вспомнил. Александр Великий ходил через знойные пески к сокровенному храму Амона. Там он разговаривал со жрецами, принимал посвящение. Ему дали черный папирус, царь носил его на шее. И легенда повествует, что папирус содержал в себе сокровенное знание мировых тайн. Великий полководец советовался с черным папирусом, неразлучно имея его при себе. Таинственный свиток был похоронен вместе с останками царя. Неужели это он? Неужели черная грамота или все это моя подсознательная выдумка, фантазия? Если правда, то каким образом свиток попал в руки казаков? Увы, я тоже принимаю сон за реальность, но почему бы и нет? Ведь я не думал о подобных вещах, и мое видение не просто сон, грезы, а раскрытие генетической информации. Быть может, когда-нибудь мои далекие предшественники имели дело с черной грамотой, а я? Не очень крепкая цепочка, но все же, что же может обозначать этот свиток? Откуда он? Нечто похожее на универсальный компьютер, входящий в контакт с психикой человека, не дающий обобщенные ответы. Точнее, символ ответов, которые надо расшифровать, в соответствии с темпераментом и эрудицией. Но кто бы мог создать такой удивительный прибор? Наши предки. Вряд ли. Тогда пришельцы. На инопланетных космонавтов теперь мода, и им приписывают ныне все непонятное, необъяснимое. Есть одна идея. Попробую проверить. И снова Новый год. Вчера приглашали в одну компанию, я отказался. Она встречала в своей стае, так они называют группу дружащих между собой семей. Позвонила, сказала, что занята, не может прийти. Не может. Пусть я сидел дома как филин, один надувшись, смотрел на улицу, слушал гомон веселых людей, размышляя. За окнами кружил легкий пушистый снег. Не было и грустно, и просто. Ни горечи, ни боли. Транс почти безразличие. Виделись какие-то неведомые образы, плыли рядом, сплетались в очертания неземного мира. Убаюкивали. Я понял, что любой ценой надо разорвать круг обыденности. Мир мы видим только сквозь узкую щелочку нескольких чувств, а затем догматизируем это видение и возражаем против всего, что хоть немного отличается от догмы. Тысячелетиями шла война против многомерного изучения мироздания. Невежественные иерархи всех мировых религий жестоко расправлялись с искателями парадоксальных путей. На столько веков это двинуло прорыв к новым горизонтам самораскрытия. И что ужаснее всего, многие апологеты нынешнего точного знания подхватили эту ужасную эстафету нетерпимости, воинственного противостояния потоку парадоксальных альтернативных идей. Такое впечатление, что это те же действующие лица мирового спектакля, только одетые ныне в иные одежды и пользующиеся иной терминологией. Увы, так не достичь синтеза никогда, ведь синтез – это прежде всего допущение многомерности, неизмеримости и даже сверхмерности. Может открыться, что загадка времени решится весьма просто, если достичь новой ступени мироздания, если открыть в самом себе новое окно познания. Не абсолютен же он, Хронос. Даже древние мифотворцы утверждали, что он может быть побежден, что его можно принудить извергнуть из всепожирающего лона исчезнувшее поколение. Абсолютно и неизменимо оно всеобъемлюще, а время – вечно текущая сущность, калейдоскоп явлений. Значит, рожденное каким-то пахтанием, вихревым движением, раздроблением более значительных основ, нежели самое оно. Суверенное движение во времени – вот что необходимо в первую очередь. Строгий научный эксперимент, не теоретизирование, не субъективное ощущение, а путешествие в прошлое или грядущее, но в будущее это весьма проблематично, а в прошлое ведь вероятно, ибо прошлое – это свершившийся космоисторический факт, первый шаг. А потом тысячи исследователей кинутся на помощь, а пока что не жди энтузиазма. Слишком уж абстрактная проблема с примесью мистицизма и авантюрности. За что же взяться? За какой кончик нескончаемого клубка? Есть у меня такой сумасшедший план. Все побаиваюсь говорить о нем с моим товарищем, гипнологом. Только бы он помог, ну а если нет, неужели он не отважится? Наконец-то мы встретились с Володей Молотом, просидели за бутылкой бренди допоздна, бредили до отупления рассматриваемый план. Он иронизировал, затем увлекся, смеялся, радовался, размышлял, расспрашивал и надолго погружался в молчание. Наконец он был настолько захвачен перспективами небывалого эксперимента, что решил провести его, не откладывая. Несколько дней на подготовку, я кое-что прочитаю и начнем. Не боишься? Конечно же нет, засмеялся я. По-моему, это не ты пришел ко мне. Всяко бывает, загадочно сказал Володя. Внешнее поверхностное сознание. Наше хватается за каждое дело, готово совершить то или это. Ну а затем вступает в действие инерционная мощь нашего подсознания. И все затеяно летит тар-тарары. Если бы ты знал, какие рептилии рычат в тартаре человеческого подсознания и естества. Ибо мы не ведаем своих глубин даже на 1%. Потому что человек – это как айсберг, прости уже такое тривиальное сравнение, основная масса человеческой психики нам просто неведома. Ну, я понял тебя, и все-таки я готов. Иногда надо дать свободу и собственным динозаврам. Ну, тогда я жду. Завтра мы попробуем. Тревога и надежда одновременно, все так необычно, неожиданно, пока не достигнем очевидных результатов, никому ни слова. Свершилось. Невероятно, но факт, но, впрочем, все по порядку о том, как было. Я приехал к Володе. Мы договорились провести этот эксперимент далеко за городом на даче. Коттедж принадлежал старому молоту, доктору медицинских наук. Но зимой там никого не было, и помещение было свободно как раз для наших исследований. Разожгли огонь в камине, подождали, пока в комнате потеплеет, говорили о чем-то несущественном. Тем временем упали сумерки. За окном на атласном небосводе поплыл молодой месяц, рассыпая серебряные искры на снежном ковре. Володя выключил верхний свет, оставил лишь ночную лампу с мягкими зеленоватыми лучами. «Колдовская ночь!» – усмехнулся он, глядя на лунный серпик. Я молчал. Странное чувство отрешенности охватило сознание. Волосы на голове зашевелились, словно бы от электрических разрядов. Тело трепетало от напряжения, ощутил холодные токи. «Начнем?» «Хорошо», – ответил Володя. «Ляг и углубись в себя. Попробуй отстраниться от всего настоящего. Ты не горница, ты не ученый, не физик. Теперь ты безымянный, словно облачко в небе, словно дыхание ветра. Ты луч беспредельности. Что он говорит? Я уже ведь чувствовал подобное. Летел в необъятности и не знал, когда закончится сей беспредельный полет. Не ведал, ибо не было времени, не было измерения, меры, предела, масштаба, куда бы можно было приложить свое ощущение. Вот и теперь». Меня словно бы подхватила могучая волна, швырнула в спираль пространства. «Огневик, тебе говорит что-нибудь это имя?» «Это я? Мое далекое-далекое проявление?» «Год. Вспомни год. Родился в 1510-м в Лубнах, около чудесной речки Сулы. Убит в 1567-м. Байда погиб в 66-м, а я через год. Ты был знаком с Байдой Вишневецким? Мы были побратимами». Еще с детских лет. Вместе мы ушли славному товариществу на Хортице, вместе сражались, вместе приняли посвящение характерников, но он опередил меня. За что я был наречен Байдой, ибо Байда – это человек, полностью овладевший своими чувствами, разорвавший цепи обыденности. Как он погиб? Точно так, как и говорят предания. Его предали, враги сбросили его с башни на острые крючья, он сохранял сознание трое суток и смеялся своим мучителем в лицо. Я и два моих друга видели это страшное великое действо. Он перед смертью дал нам знак уйти. Так Украина узнала о гибели своего славнейшего рыцаря. Минул год, и пришел и мой черед. Ты был убит? Как? В бою с татарами. Все словно в тумане. Искрится, ворочается, слагается, соединяется формой, снова распадается. Сверкают сабли, кричат казаки. На меня напали сразу три татарских воина, свистят стрелы. Остановись! Приказал Володя, успокой свое сознание. Вернись немного назад. Вспомни какие-нибудь подробности, местность, имена, названия. Хорошо, я попробую. Это тяжело, но я попробую. Огневик остановил своего Воронова, соскочил на землю, кивнул спутником, молодому Джуре Ивану и старому казаку Семену. Тут отдохнем возле девичьей скалы. Путь еще далек, следует пополудничать, подкрепиться. Да и водица славная тут струится из-под скалы. Казаки расседлали коней, пустили пастись на мягкую весеннюю траву, что густо облепила каменистые гряды, сами сели в круг, достали, что бог кому послал вяленого леща, полбуханки хлеба, кольцо колбасы, плоскую черепяную бутылку с соковитой. Жура сбегал к роднику, зачерпнул прохладной воды казанком, принес гурту. Огневик разгладил рыжеватые усы, припал к прозрачной влаге. Передохнул, вымолвил. Славная вода. Чистая, как девичья слеза. Все-таки оковитая лучше. Важно, возразил казак Семен. Он налил горилки, окованный серебром рог и пустил по кругу. Без оковитой, брат Огневик, не жить. Огневик жестом отстранил от себя рог и покачал головой. Да нет, брат Семен, бывает такое, что за один глоток водицы барила оковитой отдашь, да еще и в душу придачу. Поминаю, бывали мы с покойной Байдой, славный атаман был. Царствие ему небесное, в полуденных странах, в пустынях. Так там, поверь мне, за бурдюк воды отдадут тебе кучу золота. Так что не говори глупых речей. Горилка это куда ни кинь чертово зелье. Разве ж напрасно казацкое братство запрещает эту пакость на Хортице и в походе. А вода? Без воды ничего доброго не было бы в нашем грешном мире. Казаки помолчали, оценивая мудрость казака-характерника. Глаза яного Джура от выпитой чары засверкали, и он зашевелился на своем камне. Умоляюще глянул на огневика. «Скажи, атаман, ты ведь не случайно сказал про воду, как девичья слеза?» «Не случайно», — скупо ответил казак. «И скала это так тоже зовется не случайно?» «Не случайно. Так расскажи ж мне, пан атаман, о том. Не буду я знать покоя и Богу, пока не узнаю. Вот весьма эта скала мне припала к сердцу и по душе. Словно голос слышу какой-то. Словно печальную песню кто-то поет. Это она, сказал огневик. Кто она? Шепотом переспросил Джура. Девчина Галя, вздохнул казак, показывая на скалу. Та, которая в этом камне живет. Навеки, пока ворог будет топтать землю украинскую. Расскажи, подскочил Джура, и черные его глаза заискрились. Хорошо, молвил огневик, положив недоеденного леща на зем, набив маленькую прокуренную трубку табаком, выгрисал огонь, пустил дым. Раз ты такой нетерпеливый, так слушай. Вот здесь, недалеко, за этой самой каменной грядой было село. Уж не ведаю, как оно называлось. То ли журавли, то ли лалеки. Такая жизнь у них была, как у птиц. Вечный ирий, вечный полет. Сами ведь знаете, это рвание дает покоя украинским гречкосеям. Вот то-то же. И вот как-то налетела орда на село, пожгла хаты, начала брать ясыр. Все казаки и молодые хлопцы, которые были в селе как один, погибли, защищая матерей своих сестер и любимых. Старых людей и матерей тоже враги порубили, потому что ни к чему им было таскать черным шляхом немощных, все равно по пути помрут. Да успокойся ты, Джура, не хватайся за саблю. Еще хватит на твою долю супостатов. Слушайте же далее. Попала в полон чужинский попов на Галя, красавица невиданная. И жил там в селе пан отец, еще и не старый, и была у него дочка, которую вспомнил. Странная была девушка, знала много песен, чудных на кобзе играла, пела дума. Не обходили казаки дворище пан отца, ибо всем хотела заглянуть в очи Лазаревы, полюбоваться русой косой, голос голубиной услышать. Всем люба была девчина королевна, только ж никто не смел дотронуться до нее. Чиста была, как омытая росой весенняя лилия. Так вот, пал пан отец под ятаганами вражьими, защищая дочери, а Галя попала в плен. И повели я сыр черным шляхом, и шли они вот тут, мимо сей гряды. Остановили их коней, распрягли пастись, а пленным бросили кое-какие объедки, а тем временем подъехал славный мурза ногайский Гюрзабай, увидел поповну среди женщин наших, и загорелся он черным хотением. Приказал развязать девчину, кинулся к ней, хотел же при всех ее обесчестить. Да сиди, говорю, Джура, спокойно, а то не буду рассказывать далее. Молчу, молчу, дрожу от возбуждения, пробормотал Джура Иван. И по щекам его текли слезы, и горячая ладонь плясала на эсесе шабли. Я молчу, пан атаман. Но не довелось ему испоганить девичью красу. Вырвалась Галя из рук ногайских, выхватила саблю какого-то татарина, кинулась к этой самой скале, и хотели крымчаки стрелами пронзить, но мурза запретил. Сам вышел для поединка с поповной, наверное, хотел просто выбить из ее рук саблю, чтобы свершить задуманное. Но яро, люто сражалась Галя, словно бы 10 казаков в нее вселилось, и раскрыла она мурзу до пояса, а сама вошла в эту скалу. «Как так вошла?» – поразился Джура, а вот так исчезла. И как только это самое случилось, ударил родник из-под скалы. Испугались крымчаки, снялись с этого места и двинулись дальше. Ну а за порогами над Днепром встретили их казаки, отбили ясыр, вернули всех в Украину. Так Галя даже после смерти своей помогла душам христианским. Ну а камень с той поры и называют девичьей скалой. По душе ли тебе, Джура, сказание мое? Джура, упав на землю ниц, молчал, только спина его вздрагивала в судорогах. Эге, хлопче, мягко сказал огневик, не для нашего времени твоя душа сотворена, слишком нежна она. Ну да ничего, это хорошо, это славно, хлопче. С такой душой всегда придешь на помощь друзьям сотоварищам. Послушай, огневик, отозвался старый казак Семен. «Гляжу я на тебя и удивляюсь. Не такой ты, как все. Есть что-то в глазах твоих странное да нездешнее. Казак ты славный и мудрый, и все ж не похож ты на журавля перелетного, что неведомо откуда появился. Да и черная грамота твоя, что человеческим голосом отвечает, и волшебство твое. Эх, пустой это!» – махнул рукой огневик, ложась вверх лицом на траву. Он смотрел на облако, что легонько проплывало в лазаревой бездне, и в его глазах струилась печаль. Нету никакого волшебства, пан побратим. Глупые людские предрассудки, ибо страх невежества. Передам я тебе все свое знание, как передал мне его старый характерник на Хортице, и ты будешь делать то же самое. А душа моя в самом деле словно птица перелетная. Еще в детстве, когда мальчонка обегал над Сулой, все несло меня куда-то. Хотелось чего-то необычного, неведомого, сказочного. Грусть несказанная наполняла душу мою. И все казалось мне, словно что-то потерял я, утратил, и словно бы должен встретить людей, о которых давным-давно позабыл. А черная грамота? Потом я могу тебе поведать да рассказать. Необычная ее доля. Не покойному Байде поведал о ней один плененный турок, живший на Сечи. И турок тот был непростой, а вельми грамотный человек. Бывал он и в египетской земле, и в Иерусалиме, и в городе Искандер-Паши, или Александрия по-нашему. Был когда-то такой воевода, славный атаман, и рассказывал нам турок древнюю бывальщину. «Эхэ, брат Огневик, да погоди!» – отозвался казак Семен, приложивший ухо к земле. «Уж не орда ли?» «Она!» – подтвердил Огневик, замерев на какое-то мгновение. «Седлайте коней, хлопцы! Уходим к Днепровской Яруге! Там Онагай нас и не заметит, а потом вплавь через Днепр!» Но не довелось казакам незаметно уйти. Пока седлали они коней, пока скакали к спасительному оврагу, кольцо татар замкнулось и пришлось запорожцам принять неравный бой. «Что ж», – спокойно сказал Огневик, удерживая горячего коня, – «наверное, пора нам, брат Семен, и своей кровью землю родную окропить». «А пора, так мне ж давно пора», – сурово молвил Семен, готовя пистоли. «Вот только Ивана Джуры твоего жаль, молодой еще, не нажился он совсем. Ивана попробуем спасти». Отозвался Огневик, бдительно осматриваясь в строй крымчаков, немолимо приближавшийся к ним. Кроме того, черную грамоту следовало бы сечевикам передать, ибо не хочется мне, чтобы она снова в чужинские земли ушла, ибо место ей здесь, на украинской земле. «Эй, Джура, прошу тебя, как отец родной, бери черную грамоту мою, да спрячь хорошенько, скачи помеж нами. Мы режемся между татарами, Семен правее, а я левее, а ты не останавливайся». Поспешай к Днепру. Ну, а там сам Бог поможет. Найди на сече казака Грицька характерника и черную грамоту ему передашь. «Чтобы да я вас оставил!» – воскликнул Джура. И ноздри его раздувались, как у боевого коня. «Да никогда!» «Эх, дурень ты, дурень!» – грозно рявкнул Огневик. «То, что велю я тебе, куда важнее твоего геройства, ибо дело-то великое и небывалое. Черная грамота должна попасть в руки наших внуков, чтобы славное дело еще совершить. Верь мне, и я на небе благословлю тебя». «Верю, пан атаман!» Сквозь слезы вымолвил Джура, пряча черный свиток на груди. «Ну вперед же!» Грозно, весело закричал Огневик, и трое всадников врезались в строй врагов. И славный был бой. Словно горные орлы носились помежду врагами казаки, устилая траву зеленую татарскими телами. А тем временем Джура, что есть мочи, скакал к Днепровской круче, надежно прикрытый побратимами. Но разгадали казацкий замысел кремчаки, и десяток всадников бросились на перерез Ивану Джуре. Остальные же яростно набросились на старших казаков, и устали руки рыцарей. Затупились сабли, упал простреленный из лука Джура, упал на родную землю, схватившись руками за грудь, где была спрятана черная грамота. Навеки умолк старый казак Семен, пораженный в горло татарской стрелой. Еще какое-то время носился вихрем по полю Огневик, отбиваясь от крымчаков. Но и он не выдержал злого поединка. Разрубили ему враги правое плечо, перебросил тогда казак саблю в левую руку и еще повалил пятерых нагаев, а и сам лег между потолоченными цветами, обрызгавший халой кровью своей. Разбрелись татары по полю, начали ловить коней казацких, сдирать с трупов украшения, талисманы, одежу, собирать сабли и огнестрельное оружие. Нашли на груди и свиток черный, позвали Мурзу своего, показали. Тот подивился странной вещью, пожал плечами, да и подцепил себе на шею и дал приказ двигаться далее. Но недалеко ушли кремчаки. В тот же день встретили их сторожевые казацкие отряды и изрубили всех начисто. И на груди Мурзы Перекопского нашел атаман черную грамоту подле седла, саблю Огневика, разукрашенные странными серебряными узорами. «Эх, не успели!» – выдохнул атаман. «Нет уже братья нашего характерника. Вот и сабля его верная, у проклятого басурмана и черная грамота. Надо бы найти славного казака и похоронить как след». К вечеру нашли казаки мертвых побратимов. Неподалеку от девичьей скалы рядышком положили их, накрыли им лица алой шелковой китайкой. В руки дали сабли боевые, рядышком положили пистоли и пороховницы. «Пусть и на небе будут они с воинами». Тихо и печально сказал атаман, «И черную грамоту, братья, оставьте Огневику, ибо он ведает, откуда она и зачем. Какая уж у нее доля, такая и будет. А нам до того нету разумения. Шо ж, попрощаемся, товарищи сечевые, с братьями нашими. Опустили они чубатые головы, прошли казаки мимо мертвых запорожцев, посыпали землю шапками, насыпали высокую могилу. На славу векам и на удивление грядущему. Плыла за окном луна, мерцал свет, и Володя смотрел на меня удивленно. «Сказка! Никто в такое не поверит!» «Значит, надо найти!» Устало возразил я. «Разыскать то место захоронения, представляешь? Подтверждение психогенетической информации – это же новая эпоха в науке. А координаты? Известно не так уж мало, Девичь скала неподалеку Днепра. Но Девичь скал полна на Украине», – усмехнулся Володя. «А Днепр-то простерся на тысячи километров. Все равно найдем», – упрямо ответил я. «Дай очнуться, подумать. Надо отыскать умных ребят, археологов, историков. Помогут. Тут не спешка нужна, мудрость, основательность». «Хорошо, я с тобой согласен. Чем смогу, помогу. Но объясни мне, откуда в тебе информация о судьбе огневика? Не мог же он быть твоим прапрапредком после своей смерти? Ну, практически же не мог быть. И как в твоих генах оказались сведения о его гибели и генах? Ну, почему ты так чисто механистически подходишь к проблемам психогенетики?» – спросил я. «Ну, знаем ли мы, где локализируется так называемая родовая память? Кроме личного генетического ДНК-кода может существовать и коллективный код природный, где он и в чем сосредоточен? В едином поле. Вспомни идеи Вернадского и Теяра де Шардена о ноосфере, суперперсонализации всех личных накоплений. Мы ведь только коснулись этой тайны. Разве наука знает все каналы, по которым передается информация Вселенной?» «Интересные мысли. Вот тебе моя рука. Будем бить в эту незыблемую скалу. Но все-таки, вдруг все это нафантазировало твое подсознание? Некие грезы, известная информация сплетается в небывалые построения, очертания. Зачем этот напрасный спор? Пусть свое слово скажет реальный поиск». Что же, нашлись энтузиасты среди археологов, историков, еще как загорелись. Было много всего споров, дискуссий, самых безумных гипотез, фантасмагорий. Начали искать следы в древних манускриптах, разъехались по всей Украине. Расспрашивали старых людей, записывали продавние предания. Вместе мы избрали несколько самых достоверных вариантов, наиболее вероятных для гипотетических событий. Точнее, три варианта. Все три девичьи скалы в поясе между Россией и Тясьмином. Это подходит. В мае мы уезжаем на поиски, экспедиция на общественных началах. Волнуюсь, тревожусь. Как оно будет? Повезет или нет? Если выйдет, то это будет первой победой над Хроносом. Несколько мыслей по поводу проблемы времени. Более всего беспокоит мыслительный парадокс, могущий возникнуть при путешествии в прошлое. Мол, пришельцы из грядущего будут нарушать причинность современности, и эти внесут хаос в ход истории. Наивное рассуждение. Мы ведь совершенно не ведаем тайн времени. Скажем так, в науке и в обыденном мышлении принята лишь временная стрела и направление, прошлое и будущее, но при внимательном рассмотрении и размышлении мы понимаем, что здесь многое не так. Практически мы сами идем не в будущее, а в прошлое, за нашими дедами и отцами. Они наши водители, а мы ведомые. В такой концепции будущее окажется лишь вероятной возможностью, потенцией, зерном, из которого когда-то вырастет древо прошлого, не грядет ли революция в понимании сути времени. И эта революция потихонечку приведет к прорыву барьера этих периодов, исчезнувших в исторической мгле и безвестности, произойдет некое поражающее соединение памяти поколений. И тогда так называемое путешествие во времени станет обычностью, обыденностью, нормальным состоянием бытия и научно свершившимся фактом. Да и кто нам скажет, откуда мы, я, и как попали в этот мир? Нельзя же просто чисто механистически понимать такие передвижения в спиралях времени. Даже в одном человеке могут сочетаться несколько личностей из настоящего, прошлого и грядущего. Сквозь органы чувств физического организма мы можем глядеть в этот мир разум любых сфер любого времени. В окуляр телескопа может заглянуть и гениальный ученый, и игривый ребенок, и безразличный астроном, фиксатор небесных звезд. К тому же, если осуществился прорыв во времени, путешествия станут осуществляться весьма осторожно, под контролем историков, компетентных ученых. Надо углубиться в изучение этой проблемы, а не отрицать саму возможность таких вот хронопутешествий, оглядываясь на какие-то парадоксы, построенные на устаревших концепциях. Снова встретился с Витой. Она обнимала меня, мне было хорошо, ласково, но что-то между нами уже исчезло. Я рассказал ей о своих планах, о перспективах будущего поиска. Она мило улыбалась, сдерживая зевки. Почему? Да потому что мы словно два поезда, идущие навстречу друг другу, вот-вот, ближе-ближе, и окна мельтешат, сквозь стекла видно лица, сейчас откроется желанное, неведомое таинственно, а затем раз, и пустая чернота, последний вагон, а за ним безмолвие. Было это или нет? Вот так и у нас. Приближается последний вагон, и я ощущал это. Ну и пусть. Мне уже виделось иное бытие, суровый огневик, пылкий Жура Иван, старый казак Семен. Допустите нас к своему пречистому прошлому, откройте его для наших сердец и наших душ. Ведь, может, и мы здесь продолжим ваш неравный бой среди широкой степи. Весна. Самозабвенно поют жаворонки, и мы начали свою работу. Мы – это я и еще 5 друзей, 3 парня, 2 девушки, историки, археологи, рядом девичья скала, та или нет. Я пытаюсь вспомнить свои видения, вроде бы и похоже на то место, а может быть и нет. Вокруг поля, сады, огороды, за стеной соснового леса высокая труба сахарного завода. Среди зеленой нивы пшеницы 3 могилы, под одной из них должны быть останки огневика и его побратимов, если это та самая девичья скала. Мы ходили в соседнее село, расспрашивали старых людей, почему так называется эта скала. Никто уже и не знал. Мол, так ее называли деды, отцы, так и мы называем. Из-под камня течет родник. Он меньше, нежели мне показалось в гипнотическом видении. Это естественно, сколько веков прошло. Вода прозрачная, струится, поет, пенится. Мальчишки-пастухи любили здесь утолять жажду в знойные дни. Местный врач анализировал воду, определил сильную минерализацию. Вероятно, со временем здесь будет построена водолечебница. Мы начали копать. Председатель соседнего колхоза иногда дает нам экскаватор. Это весьма ускоряет поиски. Вечерами мы отдыхаем в спальных мешках прямо под чистым небом. Мечтаем о тех днях, когда эту стену времени удастся сокрушить. Сколько проблем будет решено? Тихо говорит Рита, 20-летняя студентка-археолог. Космические полеты для многих людей недостижимы. Разве что десятки и тысячи людей смогут удовлетворить со временем жажду путешествий, поисков неведомого. А миллиарды? Они должны ограничиваться рассказами пионеров небывалых миров с объективными рассказами счастливчиков. А путешествие во времени? Это же принципиально окно в иной новый мир. Это же миллионы, а птерионы лет. И куда бы ты устремилась, если бы открылась такая возможность хронопутешествия? Насмешливо спросила ее подруга, высовывая нос из-под спального мешка. Туда, где трудно. Серьезно, ответила Рита. Где жили ранее такие, как Огневик, Байда? Знаю, там смерть, опасность подстерегали людей ежедневно, ежеминутно, но пусть. Иногда час напряженной жизни среди опасностей куда ценнее, нежели долгие годы рутины. Увидеть Спартака, Джордана, живого Тараса или же побывать в Атлантиде. Друзья, да вы только вообразите. Нет, слова здесь бессильны. Мы молчали. И в самом деле, что дало бы пересечение всех тех возможностей, которые открывает путешествие во времени? Сложно это. Очень сложно, непостижимо, но грандиозно. И, вероятно, совсем будет не так, как мы себе представляем. И, может быть, проблема Хроноса лежит совсем не в той плоскости, в которой движется современная технократическая наука. Быть может, черный папирус, черная грамота. Если же мы найдем этот свиток, это станет первым шагом. Я это ощущаю. Откуда берется эта уверенность? Не ведаю. Верю и знаю лишь одно. Судьба черного папируса нераздельно связана с моей жизнью. Неудача. В могиле было похоронено 7 человек, мы внимательно исследовали их останки. Ничего похожего на огневика или его спутников мы не обнаружили, сабли, ислевшие шапки, кости, некоторые украшения, нательные крестики. Ребятам-археологам и то находка мне сплошное разочарование. Во всяком случае, первичный энтузиазм испарился, все собираются в Киев. Спросил, приедут ли они на будущую весну, не смотрят в глаза, что-то бормочут под нос. Только и Рита искренне сказала, что будет продолжать копаться в земле, пока не сдохнет. Так и сказала, пока не сдохну, потому что жар птицу, добавила она, так просто не поймать. А, ловил его в сказке Иванушка-дурачок. Подхватил долговязый археолог Гордей Липа. А дурачков-то теперь поубавилось. А я первая. Бесстрашно ответила Рита, стряхнувши гривой золотистых волос. И я не побоюсь быть дурочкой. Мне захотелось ее поцеловать. Как хорошо же все-таки, что есть безумные искатели, только с такими можно чего-то достичь. Нет, нет, девчина Галя, твой дух не закаменел навеки в этой скале. Он переходит к живым и пылким нашим девушкам. Нет, найдем мы, разыщем древнюю черную грамоту. Рита моя жена. Настоящая другие не нет, не юридически, формальная супруга. Мы с ней, словно ошалевшие сумасшедшие, мечтаем, ныряем в бездну надежд, составляем планы на будущую весну. Собираемся искать черную грамоту. Любовь. Я снова ощутил, насколько непросто это чувство, заостренное узким лучом страсти. Оно может испепелить души и сердце, превратить человека в слевшую головешку, а зажженное ровным сильным пламенем Она даст тепло и свет многим и многим. Радостно и тепло на душе. Сколько мы свершим с тобою, Рита. О, как жестоко ты отомстил, Хронос. Жестоко отомстил мне. Ты доказал свое всесилие. И так легко, мимоходом. Рита погибла. И даже тело ее не нашли. Она путешествовала с экспедицией на Алтае. Там на Белухе упала в ледяную пропасть. Обвал засыпал ее. Товарищи ничего не могли предпринять. Ледяная могила, прозрачная и прохладная. Так далеко от Украины, вдали от девичьей скалы, где ты хотела, любовь моя, найти свою жар-птицу. Только что же мне теперь делать, да и зачем? Ради новой химеры, которая поглотит ненасытное утробо Хроноса. Но нет, не сложу оружие. Ты, безжалостное холодное время, я тоже стану таким безжалостным. Любовь тебя не побеждает, так, быть может, победит острое лезвие разума. Отныне все чувства и мысли мои против тебя. И пока дышу, не успокоюсь, не усну, ибо лжешь, Хронос. Есть и должна быть тропка из твоего плена. Снова захотелось писать, почему, не знаю. За окнами клики журавлей, весна. Не слышится в дыхании ветра шепот любимый, какой-то настойчивый зов, куда? Так много лет пролетело. Ныне я доктор наук. Книга «Проблемы многомерности» вызвала много шума в научном мире. Многие противники зарычали, встав на дыбы, но победа все же осталась за нами. Слишком безумная эпоха началась, и уже ортодоксы не смеют поднимать свой убийственный меч над смельчаками, как было это ранее. И все же душа моя недовольна. Что мне теории, что мне мудрствование, ибо я же жду практики. Время смеется над самыми смелыми теориями, и вновь сердце ноет, скачет за безумными порывами юности. Вспоминается черная грамота. Сподвижники мои встали взрослыми и слишком солидными людьми. Теперь их уже не поймаешь на крючок романтики, не толкнешь на очередной сумасшедший шаг. И все же я попробую. Часто снится Рита. Смотрит укоризненно, манит. И манит куда-то в далекую лазаревую даль. Иду, иду, любовь моя, моя золотоокая мавка. Хочу быть глупым, хочу быть сумасшедшим. Хочу. Рита, Рита, ты слышишь меня? Я нашел. Нашел черный папирус, черную грамоту я нашел. Друзьям я не сказал ничего. Сам организовал раскопки тех двух оставшихся могил. Соседний колхоз дал две тракторные лопаты. Мы сняли верхний слой дерна, добрались до захоронений. Я отослал взрослых, далее копал сам лопатой, пригласив на помощь детей из школы восьмилетки. Вечерами рассказывал им легенды об огневике, гипотезы о пришельцах из дальних миров. Выверял на их юных сердцах и чувствах свои раздумья о грядущей эпохе сверхсовременности, внепространственности, когда людьми станут детьми беспредельности, о, как мерцали глаза детей в сумерках, как доверчиво они глядели на меня, а затем восторженно переводили взгляды на безмерные шатеры звездного неба. Как-то утром мы очистили остатки трупов от земли, их было трое. Я сразу углядел черный свиток, он лежал подле пожелтевшего черепа, над которым еще держались лохмотья казацкой шапки. Все в могиле несло на себе следы неумолимого времени, и лишь черный свиток мерцал загадочно, казалось, что он здесь совсем не кстати, что он попал в могилу случайно. Я схватил черный папирус, сердце звучало гулко и взволнованно. «Что это? Что это?» Заинтересовались дети, я молчал. И что я им мог сказать, может быть, впервые в руки современного ученого попала вещь из далеких миров. Да и не просто вещь, а нечто неизмеримо более важное и значимое. Я посмотрел на желтые кости огневика, и не печаль, а торжество бушевало в моей груди. «Хронос, я нанес тебе первый удар, ты ощущаешь? Вот я стою, продолжение огневика, стою ныне под солнцем живой. Я не мертвый, слышишь, я живой. И где твоя костлявая рука?» Те остатки казацкой теперь только призрак, химера, пыль на ветру времен. Она развеется, Хронос, и твой хищный образ окажется такой же фатаморганой нашего уставшего разума. Возвратившись в Киев, я встретил на площади Богдана Виту. Она вела своего 7-летнего сына в школу. Мальчик держал букет цветов, и на нем был аккуратно отутюженный костюмчик. Черные доверчивые оленьи глазки заинтересованно глядели на меня. Вита обрадовалась, начала щебетать. «Где ты? Когда пропал? Я так скучала по тебе. Знаю, у тебя скорбь, траур, трагедия. Сочувствую, мой друг. Как видишь, твои бредовые теории о времени ничего не дают. Он всесилен, старый Хронос. Вот наше единственное оружие для борьбы с ним». Она погладила головку сына. «Это единственное наше продолжение, наша слава, наша радость. Может быть, даже горе, но реальное продолжение. И не надо никаких сумасшедших гипотез, ибо все очень просто. И природа предусмотрела все». Вита лукаво улыбнулась. Нужна только любовь и нежность. Я молча покачал головой. Не согласен? Знаю, знаю. Упрямый и несокрушимый, как и твоя скала. Ну что же, дело хозяйское. Но я не верю, что ты пробьешь хотя бы щелочку в своей стене времени. Не веришь? А хочешь, и тебе кое-что покажу? Такое, что ты поверишь? Не надо. Звонко засмеялась Вита. Не надо, мой друг. Мне без этого знания лучше. Я хочу быть вольной птицей, свободной из всяческих ненужных теорий. Пока ты склоняешься, корпишь над своими бумагами или приборами в кабинете, выискивая свою сочеременной жизни, сама реальная жизнь отплясывает на улице свою огненную тарантеллу. Вот уже падают каштаны, и посмотри, как они прекрасны. Неужели ты станешь анализировать их красоту? Нет, не захочу. Но они разбивают свои блестящие груди о мертвый асфальт, и мне до боли жаль их. Я хочу знать, что нужно, как сделать, чтобы они не напрасно разбивали свою плоть. О, ты начал произносить поэтические абсурды. Заработался, мой друг. Ну, будь здоров, я спешу. Леня, дай дяде ручку. Мы разошлись. Ха. Она хочет быть свободной. А сама находится в худшем из пленов, в темнице тривиальных обычаев и традиций, плену материальной незыблемости. Надеется, что вся его жизнь продолжится в жизни сына, в его чувствах и в его делах. О, нет. Нет никакого прямого продолжения в наших наследниках, потому что у героя может родиться трус и наоборот, и все мы рабы случая. Правильно говорит Тейяр де Шарден, что передавая вещи, книги, картины, заветы, храмы, мы передаем лишь тень того, что мы есть, мы само пламя. И нужно передавать не рисунок костра, а саму его огненность, тепло и жар пылания. А вот как это сделать – вопрос вопросов. Ну а ведь за лавиной видимых событий зерно причинности есть, безусловно. Надо овладеть им, и тогда мы не будем плыть, как слепые котята, в водовороте времен, а уверенно стремимся в избранном направлении. Она не захотела взглянуть на черный папирус, испугалась. Ибо как часто люди отворачивают взгляд от необычного, а почему? Потому что их позовет легендарная тропа, а на ней тяжесть похода, приключений, муки поисков, разочарования. А тут в обычности, об обыденности им удобно, уютно и все распланировано и известно наперед. Что же? Тогда я сам взгляну в глаза тайне, а затем позову друзей. Мы откроем тайну удивительной находки. Моя старенькая помощница Клава спит, в кабинете никого, только я и тишина. За окнами звезды купола древней Киево-Печерской лавры я ожидаю. Еще минуты, еще мгновение дрожат руки. Что там? Что там в загадочном свитке? Цепочка из потемневшего серебра. Обычная земная вещица, а дальше невероятность. Легко, слишком легко разворачивается черный папирус, превращается в некий черный квадрат. 20 на 20 сантиметров. Но что это? Я вижу не плоскость, а некую прозрачно-фиолетовую сферу, точнее ультрафиолетовую, ибо она едва-едва заметна. Я повернул черный папирус боком, эффект исчез, повернул на другую сторону, снова сфера. И в сознании моем застрылись образы, видения, калейдоскоп каких-то лиц, звуков, событий, закружилась голова. На меня словно налетела эйферическая волна, ударила хмелем в сознание. Что это со мной? Я задохнулся от волнения. Почему папирус так близок к мне? Что он мне напоминает? Жутковатая глубина сферы едва заметно вибрирует. В ней происходит какой-то процесс, неуловимый, тонкий. Что он обозначает? И как создан этот странный, неизвестный эффект? Огневик ведь умел с ним беседовать. Что же, попробую я. Неудобно как-то обращаться в пустоту, в ничто. Ну а в телефон, в радио, только пластмассовый или металлический прибор, всего лишь канал для передачи информации кому-то и куда-то. Ах, как проклято это вековое суеверие. Мы запамятовали или не желаем вспомнить, что каждый атом несет в себе неизмеримую информацию, макрокосме или микрокосме едины, и капля отражает в себе Вселенную. Осмелюсь, спрошу. Черный папирус, позволь тебя так называть. Что ты есть? Я произнес эту фразу и ощутил холодок за спиной. Мне ответил тихий, спокойный, но на удивление знакомый и близкий голос. Нечто. «Почему такой абстрактный ответ?» Спросил я. «Что спросил, то и услышал». «Твоя правда», — согласился я. «Для огневика и казаков ты была колдовская черная грамота, для дикарей нечто потустороннее, а для меня ты тоже не считаешь в своем сознании и сносознании наслоение псевдоинформации». Послышался ответ. Огневик был более свободен от нее. Вот как. Меня проучили как мальчишку. Возгордился, начал с менторского тона. Забыл, что ли, быть может, что я имею дело с комплексом информации, некой неизвестной гиперцивилизации. Но что это за сносознание? Откуда это странное определение? Где тебя создали? не на земле. Я давно понял это, но зачем? Отыщи в себе ответ ближе близкого. Значит, мы связаны с тобой, как и все сущее. Ты снова говоришь абстракциями. Нет более конкретной истины, нежели это. Я мучаюсь проблемой времени. Ты поможешь разгадать тайну Хроноса? Ты уже начал ее разгадывать. Но информация, она никчемна. Помоги. Вся беспредельность тебе. Ищи. То, что ты найдешь, я подтвержу. Только так? Разочарованно спросила. А разве этого мало? Сказать искателю, когда он ошибся, а когда нет, это уже величайшая помощь. Люди же ждут новой информации с далеких миров. А что они сумеют сделать с ней, не потрудившись над ее раскрытием? Они лишь станут паразитами инобытийных достижений. Ибо во имя чего чужепланетный разум должен отдавать сокровища разума ленивым существам, которые даже не поняли своего предназначения, не желая заглянуть в свою собственную сокровищницу? Я понял. Согласен, отныне уже ничто не остановит меня. Ты только скажи одно, можно ли победить деспотию времени? На каждую силу есть сила. Стань всесильным, ибо сила и слабость от временного. Нерушимая реальность, точка стойкости, не имеющая ни силы, ни слабости, она все. Ночь, звезды, разговор с мерцающей сферой, сплю я или нет, ощущая, как проносятся сквозь меня миллионнолетия, как дух мой обнимает некие невидимые сферы, как в моем земном организме прорастает ультрафиолетовые крылья свободы. Да, да, черный папирус открывает великую истину, чтобы полностью познать тайны своего появления в сонме звезд, туманностей и метамиров. Человеку надлежит охватить многомирное бытие, пронзить его своим разумом, духом, чувств, освободившись от брена плоти и материальности. Иначе перед ним вечно будет плыть река таинственных событий и вещей, отчужденных и недостижимых, которые будут сопротивляться нашим усилиям подчинить их, не завоевать, а полюбить то, что полюбить становится тобою. «Остановись», — молвила черно-фиолетовая сфера папируса, «углубись в саму эту мысль. Только что ты коснулся величайшей тайны бытия. Неужели познание меньше любви? Любовь – это и есть познание», – загадочно ответила сфера. «Но наука идет только прямыми путями суровой логики, практики, а любовь – любовь ведь алогична. Истинное познание – самое парадоксальное явление. Вспомни историю науки. Джордано своим огненным подвигом пробил для науки стену темные казематы невежества и суеверий. Разве логика могла бы привести его к такому решению? Нет, только любовь. Ты вспомнишь многих героев духа, шедшими узкими тропками исканий, тогда как люди логики поносили их, презирали, как шарлатанов-неудачников. Черный папирус, я, кажется, начинаю понимать глубину твоей мысли. Это не моя мысль. Это мысль твоя, твоих друзей и всех людей. Только вы часто ее забываете. Носите в груди свое небывалое оружие, а пользуетесь детскими палочками. Недалекие грядущие открывают для Земли всеобщую эру любви, которая приведет к пониманию принципиально иным путем сознания. Погоди, погоди, черный папирус, ты говоришь о каком-то всепонимании любви, но ведь Земля избрала путь аналитического интегрального познания и культовой кибернетика, компьютеризация, цифровизация, а апофеоз мыслящие машины серьезно рассматривается как некий проект создания киборга, искусственного механочеловека, синтетического homo mechanicus цифрового, призванного заменить современный тип человека. Такой супермен мыслит совсем чрезвычайно сильным, разносторонне развитым, наделенным разнообразными чувствами и рецепторами, которых нет у обычного мыслящего существа. Я признаю, что, возможно, такое существо и можно создать, что его со временем, безусловно, и сконструируют, но ведь оно не сможет любить. Хотя некоторые кибернетики считают, что даже любовь можно запрограммировать. «Аффект любви, но не любовь», – возразила сфера. «Любовь – это не то или иное действие, а состояние всепонимания». «Тем более», – сказал я, – «могут ли механические люди, без души оцифрованные киборги, как бы ни были они совершенно любви, достичь такого состояния?» «Нет», – уверенно сказала черная грамота, – «не смогут. Ибо знание – лишь нагромождение параметров констат чуждого непрожитого знания, и приобщить к себе мировой океан в гармоническом синтезе они будут не способны». «Так какой же выход из такого противоречия? Мы сами для себя готовим стену, которую не сможем преодолеть». Сфера молчала. Казалось, не что-то смеялось. Наконец послышался тихий ответ. В недрах каждого творения, явления и процесса зреет их полярность, противоположность, отрицание и самоустранение. Мыслящие машины или киборги не исключение. Настанет время, и они сами ступят на ту тропку, который пренебрегаете ныне вы, люди. Как это понять? Я могу показать. Воображаемую модель? Нет, настоящую жизнь. Ты можешь проникать в грядущее. Я охватываю и его. А как ты объяснишь этот процесс? Не спеши. Ты ко всему придешь сам, ибо знание это есть и в тебе. Но когда я увижу то, что обещано, теперь и немедленно. Ну что надо сделать? Абстрагируйся, выйди от современности. Ибо нет сейчас Сергея Гореницы, нет Киева, нет 20 века, нет знакомых тебе людей. Это тяжело. Вспомни огневика, ты ведь видел его, прах. Понимаю, понимаю, огонь ведь не исчезает, он лишь переливается всеохватывающим пламенем на новые и новые объекты. Еще раз прошу, остановись. Крепко возьми в свой разум эту мысль. В ней тоже разгадка той тайны, которую ты ныне ищешь. А теперь готовься к путешествию грядущего вашей планеты. Ты явственно увидишь, ощутишь конфликт между двумя потоками сознания. Я закрыл глаза. Мозг мой пылал. О, как тяжело его обуздать. Говорят, йоги умеют владеть этим капризным течением, останавливать его или вновь пускать в ураганный полет по своему желанию. Не верится, ибо мышление словно плазма, пойманная в магнитный капкан. Попробуй остановить ее в огненную динамику, но тише, тише. Внимание. Перед моим взором возникает, словно на экране некий пылающий текст. Бегут буквы, собирая слова, фразы. Я спешно читаю их, удивляясь, ибо еще сохраняю мышление и чувства Сергея Гореницы. Хроника космических событий. Информационный бюллетень Всепланетного сообщества галактических связей, 21 век, 82 год, всепланетный референдум одобрил проект межзвездных переселений. Преодолевается демографический кризис и апокалиптическая опасность грядущего, которую предвещают футурологи прогностики в связи с открытием в солнечном регионе черной дыры. На протяжении будущих веков Земля сможет переселить спокойные регионы Вселенной миллиарды человек, дав начало сотням сыновьих цивилизаций. Ответвившиеся цивилизации будут поддерживать тесную связь с материнской планетой, используя коды вечности. Многомерная информация с помощью метавселенских каналов гиперпространства свяжет воедино тысячи в содружестве миров. Время космического рождения приближается. В июне этого года старт первой экспедиции переселенцев в планете и системе Эпсилон Эридана. Цель – исследование пространственной и временной топологии в окрестностях коллапсной системы Солнечного региона, прорыв за ее пределы, достижение планеты звезды Эпсилон, определение условий для развития людей и их потомства, создание первой колонии, многоплановые эксперименты по изучению взаимозависимости и взаимовлияния земной и чужепланетной флоры и фауны, установление постоянного информационного канала и транспортного моста для будущих переселений. Транспорт – вакуумно-квантовый галактический крейсер экспериментального типа. Название – Любовь. Форма – сфероид. Диаметр – 500 метров. Масса – 100 тысяч тонн. Режим полета – пространственный, форсированный, до 270 тысяч километров в секунду, гиперпространственный, релятивный, до 5 миллиардов километров в секунду по шкале вечности. Энергетика – вакуумная, аннигиляционная, инверсионный космодвижитель, индранады для возбуждения виртуальных частиц вакуума, запасная двигательная система, термоядерная, резерв горючего на год форсированного полета – в пределах солнечного региона со скоростью 1000 км в секунду. Управление – автоматическое, информацентр высшего класса. Экипаж – 14 человек, 7 супружеских пар, которые должны создать колонию пионеров в системе Эпсилон Эридана. Капитан корабля Богдан Полумяный, 32 года, астрофизик, художник, астропилот, инженер-кибертехник. Его подруга Леся, 25 лет. Композитор, певица, врач, агроном, швея, физиолог, помощник капитана, космоштурман крейсера Иван Гора, 28 лет, физик-теоретик, философ, киберконструктор, хирург. Его спутница София, 20 лет, биолог, повариха высшего класса, садовник, балерина. Главный кибернетик крейсера Джон Стил, 30 лет, механик, слесарь, скрипач. Его подруга Любослава Добрана, 18 лет, пчеловод, гинеколог-акушерка, модельер-художница. Главный психолог Девананда Кришна, 31 год, ботаник, педагог, поэт, фольклорист, танцор, его подруга Рея Анти, 17 лет, воспитательница детей дошкольного возраста, киноинженер, певица, спортсменка высшего класса. Главный энергетик Алессандро Риальо, 28 лет, радиоинженер, вакуумотехник, пейзажист, кинооператор. Его спутница Мария, 19 лет, массажистка, гигиенист-педагог, теплотехник, заведующий сектором транспорта для планетарных экспедиций в Анодзуашвили, 25 лет, садовник, историк, космолингвист, астроном. Его подруга Тамара, 20 лет, водитель вездеходов, инженер, живописец, биофизик. Заведующий сектором межзвездной связи Карл Свенберг, 31 год, спортсмен планетного класса, конструктор, музыкант-пианист. Его спутница Тереза, 22 года, инженер-строитель, архитектор, врач, певица, актриса. Члены экипажа прошли многократной психологической проверкой. Полномочная комиссия Всепланетного сообщества галактических связей ВСГС подтвердила несомненную совместимость первых межзвездных пионеров. Антагонистических тенденций не выявлено. Впервые для галактического полета используется генотека экипажа, который сохраняется психогенокод участников переселения отсюда. Катастрофические случаи, связанные с возможной смертью экипажа, не исключают успеха экспедиции. Геноцентр крейсера сможет восстановить психобиотип погибшего. Земля создала для своих сыновей и дочерей почти 100% гарантию безопасности. Планета горячо верит в успех первой галактической экспедиции. Межзвездный мост жизни и спасения будет проложен. Старт космокрейсера «Любовь» назначен на 21 июня 2082 года. Будет включена всесолнечная сеть связи. «Послушай, черный папирус, не снится ли мне это?» «Что?» «Переселение к далеким мирам, киберпространственные каналы связи, рабессмертие. Быть может, это всего лишь мечта моего подсознания, или, как выразился ты, сно сознания, горячо жаждущее такого грядущего. Думай, как хочешь. Зерно мечты, родившееся в сердце и разуме искателя, непременно прорастет буйным цветом и даст плод. От вас, людей, зависит, чтобы это цветение было целительным и радостным. А теперь же стань участником того грядущего мира, стань его духом, разумом, сердцем. Ты многое поймешь». «Колышется тугая волна времени, вздымает меня на высокий гребень, поднимает над веками. Здравствуйте, потомки. Дайте же войти в ваши думы, стремления, чувства. Дайте капли вашего бессмертия».